Глава 8. В школу на следующее утро мне все же пришлось забежать. Эльму Ренскую я нашел довольно быстро. «Эльм, привет». «Чего тебе, Арди?» Хмуро посмотрела она на меня. «Мне нужно передать Стефе сообщение». «Ну а я-то при чем? Передавай». «Эльма, не капризничай», — поморщился я. «Это прежде всего Ренским нужно, а не мне. Ты же понимаешь, что я не могу сам к вам приехать». Эльма немного поразмышляла, но потом все-таки склонилась к сотрудничеству. «Ладно, что за сообщение?» «Надо встретиться. Буду сегодня в 7 вечера там, где в прошлый раз встречались». «Передам». И, отвернувшись, она пошла прочь. «Не забудь, только это важно», — крикнул ей вслед. «Вот ведь сама драку затеяла, теперь строит из себя обиженную. Почему люди в своих ошибках всегда винят других?» Оставаться даже на один урок я не стал, сразу поехав на завод. Хотя пришлось здорово закопаться в бумаге, в целом все оказалось не так страшно. Люди делали свое привычное дело, и завод нормально функционировал. При всех моих претензиях к управляющему надо отдать ему должное. Работу завода он организовал отлично. Рабочий день уже близился к концу, когда в кабинет заглянул секретарша. «Господин, к вам Курт Гессен». Ну вот, наконец и прибыл долгожданный гость. Ну что ж, посмотрим, что за подарки он нам принес. Гость, однако, подарков не принес, зато начал наезжать чуть ли не с порога. «Господин Кеннер, чего вы хотите добиться? Хотите поссориться с князем?» «И вам здравствуйте, господин Курт. Не понимаю, о чем вы говорите. Поясните, пожалуйста». «Вы задержали наших людей, совершенно безобразно обошлись с опытным и заслуженным управляющим. Князь недоволен, и для вас это не останется без последствий». «А вы знаете, что эти люди были задержаны с поличным при попытке обокрасть мое предприятие? И при этом заявили, что действовали по приказу князя. Я приказал записать их показания, думаю, заверить их у нотариуса и обсудить с князем». Гессен побагровел. «Вы что, решили воевать с князем?» «Нет, я хотел бы решить вопрос мирно. Но если вы, господин Курт, продолжите разговаривать со мной как с малолетним недоумком, то я, возможно, и поступлю как малолетний недоумок, если вы понимаете мой намек». Судя по всему, Гессен намек понял, заговорил же прямо. «Господин Кеннер, с чего вы решили, что этот завод предназначался вам? Нравится-то это вам или нет, но он отойдет князю и в ваших же интересах, чтобы это произошло тихо и мирно. Если вы будете сотрудничать, мы можем поговорить о небольшой утешительной сумме, скажем, 1000 гривен. Если будете упорствовать, не получите ничего, кроме неприятностей. Не припоминаю в решении суда подобных условий». Гессен уже едва сдерживался. «Чего вы добиваетесь, Арди?» «Я предлагаю сделку». «Какую еще сделку?» – прорычал Гессен. «Мы перезаключаем договор на поставку, удалив из него раздел о княжеском опционе. Взамен я отдаю вам ваших людей и не вспоминаю о том, что вы хотели провернуть с моей собственностью». Гессен встал и направился на выход. У двери он притормозил и, повернувшись ко мне, сказал: «Я даю вам возможность подумать. И подумайте также о том, что у вас есть семья, которая может пострадать из-за вашего глупого упрямства. В этом княжестве все происходит так, как хочет князь, и лучше вам не убеждаться в этом на своем опыте». «Я непременно обдумаю ваши слова, господин Курт», — кивнул я. «Всего хорошего». Когда Стефа появилась в кондитерской, я уже доедал порцию мороженого с клубникой и взбитыми сливками. «Здравствуйте, сиятельная Стефа. Я взял на себя смелость заказать для вас кофе и мороженое. Оно здесь изумительное». «Спасибо», — сказала Стефа, усаживаясь. «Как протекает жизнь заводчика?» «Воюем», — я неопределенно помахал рукой в воздухе. «Удивлена, что у князя не получился его фокус. Кто тебе подсказал?» «А вы знали, что князь планирует сделать?» «Конечно, достаточно было вспомнить про опцион», — усмехнулась Стефа. «Ольга запретила тебе говорить, но мы с интересом наблюдали. Так кто тебе сказал?» Я улыбнулся в ответ. «Я знал, что Ольга скорее предпочтет сделать пакость мне, чем князю. Князь, видимо, также подумал и оказался прав. Люди, которые ненавидят, очень легко просчитываются. Мне вот, кстати, другое непонятно. У вас завод отобрали, а вы как-то спокойно к этому отнеслись?» «Могу и ответить», — улыбнулась Стефа. «Если ты мне сначала скажешь, кто тебя предупредил». «Да никто меня не предупреждал. Сразу же было ясно, что князь неспроста взялся мне подарки дарить. Я приехал туда с вольным отрядом, приказал проследить, чтобы с территории завода никто не вышел, а там уже и разобрался, в чем дело. Все просто». «Просто-то просто. Вот только от тебя никто не ожидал, чтобы вот так вот, быстро и решительно». «Я что, выгляжу слабоумным?» Я почувствовал себя задетым. «Нет-нет, извини», — засмеялась Стефа. «Уж слабоумным тебя не назовешь. Ну ладно, отвечу я, раз обещала. Ты знаешь, как роды связаны с княжеством?» «Согражданственный союз. Это же в младшей школе проходит». «Именно. Вот смотри, мы союзники, а не подданные. И мы владеем военным заводом, который работает на дружину князя, от которого дружина зависит, потому что он монополист. Понятно, что князя такая ситуация не устраивает. Ему нужно, чтобы завод принадлежал княжеству или хотя бы подданному. Он предлагал нам его продать, но Ольга отказалась. Чем-то она была тогда обижена на князя, вот и уперлась. Но все равно было ясно, что рано или поздно князь найдет способ передать его княжеству. Лично я бы его с радостью хоть даром отдала. Завод прибыли практически не дает, от него мороки больше, чем пользы. Так что мы просто от лишней обузы избавились. Немного потеряли лицо, про одно переживем как-нибудь. К тебе у нас претензий нет. То есть князь, по сути, своего уже добился. Я вспомнил слова Бодрова. Князь всегда остается в прибыли. Да, ты же его поддан, и его такое положение вещей уже устраивает. Но ты не расслабляйся. Он считает, что будет еще лучше, если завод отойдет к княжеству. Так что повоевать тебе придется. Стефа смотрел на меня с ехидной улыбкой, мол, воюй, мальчик, а мы поглядим, чего ты стоишь. Значит, говорите, завод прибыль не дает. А, кстати, чей человек управляющий? Наш, конечно, чей же еще? Стефа явно удивилась вопросу. Не думаешь же ты, чтобы мы поставили руководить нашим предприятием неизвестно кого? И не думай, что ты сильно напугаешь его увольнением по нелояльности. Мы своего человека не оставим. Вообще-то я подумал его казнить. По-моему, некоторые сотрудники завода как-то слишком вольно понимают смысл слова «лояльность». Хороший пример был бы очень к месту. «И зачем ты меня позвал в таком случае?» — нахмурилась она. «Надеешься, что мы станем его выкупать?» «Нет-нет, у меня и в мыслях не было вас шантажировать», — отверг обвинение я, выкладывая на стол папку. «Да и передумал я, пусть живет радуется. Просто у него в сейфе нашлись любопытные бумаги, и я подумал, что вам может быть интересно на них взглянуть». Стефа неохотно открыла папку, но буквально через несколько строк написано ее полностью захватило. Когда она наконец посмотрела все бумаги и подняла глаза, я улыбнулся ей и сказал. «Забавно, да? Ваш человек обкрадывал вас для князя. Ну и себя немножко не забывал, конечно. Какой у нас князь разносторонний человек, просто сердце за него радуется. Вот только чужих карманов от своих не отличает. Но кто из нас без недостатков?» Стефа молча глядела на меня, а я продолжил. Но судя по тому, что я от вас услышал, тут дело все же не в деньгах, да и деньги эти для князя невеликие. Просто князь через управляющего постепенно перевел ваш завод в категорию почти убыточных, чтобы его с радостью продали, вот только не учел упрямство Ольги. Стефа прихлебывала кофе, о чем-то задумавшись. Наконец она спросила. «И что ты хочешь за это?» «Ничего». «Совсем ничего. С чего бы вдруг?» «Почему бы мне не оказать небольшую услугу бабушке?» Пожал я плечами. «Тем более эта услуга мне ничего не стоит». Стефа молча поднялась, прихватив папку. «Спасибо, внук», — сказала она и ушла, не оглядываясь. К своему мороженому она так и не притронулась. Я вздохнул и придвинул к себе вазочку. Курт Гессен зашел в кабинет князя, внутренне собравшись. Он всегда чувствовал себя напряженно, разговаривая с князем. Хотя князь слыл в народе большим либералом и народным заступником, доверенные сотрудники прекрасно понимали разницу между реальным князем и тщательно культивируемым образом для публики. Проштрафившихся сотрудников князь карал безжалостно, и Гессен сейчас безуспешно гадал, что послужило причиной срочного вызова. Князь Яромир Новгородский, подтянутый мужчина средних лет с добродушным лицом и плохо сочетающимся с таким лицом острым взглядом, сидел за столом, изучая какой-то документ. «Заходи, заходи, Курт», — ласково сказал князь, отчего у Гессена по спине пробежал холодок. Ласковый тон был плохим признаком. «Скажи-ка мне, Курт, как там у тебя дела с артефактой?» «Небольшая заминка, княже», — ответил Гессен. «Ничего серьезного. У нас не получилось вывести склад и обнулить счета. Похоже, у мальчика нашелся хороший советчик. Мы найдем возможность мальчишку прижать. Мои люди сейчас над этим вопросом работают. Если будет трепыхаться, воздействуем через семью». «Через семью, говоришь?» — задумчиво сказал князь. «А что мы знаем о его семье?» «Живет с матерью и сводной сестрой. Мать работает в центральной лечебнице. Семья числится боковой ветвью Хомских, но с Хомскими никаких отношений не поддерживает. За ним никто не стоит вообще, можно не свистеться с давлением, проблем никаких не будет». «Ты считаешь, что проблем не будет, идиот?» Внезапно рявкнул князь, ударив кулаком по столу. «Ты, Курт, ленивый идиот, который даже не потрудился запросить подробную справку!» Князь посмотрел на Гессена оценивающим взглядом и продолжал прежним ласковым тоном. «Может, ты устал, Курт? Может, тебе пора на отдых?» Гессен побледнел. Под отдыхом для провинившихся сотрудников князь обычно понимал радикальный вариант. «Виноват, княже», — выдавил он из себя. «Виноват, верно», — кивнул князь. «А я вот не поленился и запросил в круге данные на семью. Они все одаренные, это для тебя наверняка новость. Вот сижу сейчас, читаю. Мать Милослава Орди, целитель 8-го ранга, вот-вот получит 9-й. Драгана уверяет, что за ним обязательно последует 10-й, а возможно, она дойдет и до 11-го. Ты хоть понимаешь, что такое высший целитель, кретин? Их в мире за всю историю всего 5 человек было. Вот, к примеру, Владислав Владимирский, в отличие от тебя, это понимает. Его люди уже Милославы интересуются. Когда они поймут, что она станет высшей, Владислав ей предложит что угодно за переезд, любые условия. Вообще любые!» Князь уставился на Гессена бешеным взглядом. «А на меня она затаит обиду из-за заводика, которому цена виверица. Так ты напланировал? Можно не стесняться с давлением на семью, да?» На Гессена повело холодом могилы. «Виноват, княже, все исправлю, клянусь». А знаешь, что Драгана мне написал насчет мальчика с сестрой? Что, скорее всего, они станут самыми молодыми высшими за всю историю. Эта семья через несколько лет сама сможет Ольгу узлом завязать. Мне подвернулась редкая возможность сделать их обязанными, а ты, дебил, спустил эту возможность в сортир». Князь помолчал, успокаиваясь. «А еще Драгана очень вежливо интересуется. Знаю ли я, что мои люди устроили какую-то грязную возню вокруг артефакты? Что посоветуешь ей ответить, Курт? Знаю ли я про твою грязную возню?» «Виноват, княже, все улажу». «Или вот письмо от Ренских». «От Ренских, Курт!» — рявкнул князь. «Интересуется деятельностью моих людей, направленной против родственной им семьи Орди. А ты стоишь, что ты имеешь наглость рассказывать мне, что за мальчишкой никого нет?» Князь внимательно посмотрел на Гессена. «Скажи мне, Курт, а ты точно на меня работаешь? Может, у тебя появились какие-то другие интересы?» «Княже, клянусь, это просто ошибка, я все исправлю». Гессен уже чувствовал мокрой спиной расстрельную стенку. «Верю тебе последний раз. Курт, постарайся больше не ошибаться. Значит так. С артефактой вопрос закрыт, мне скандал ни к чему. Перед Орди извинись, что хочешь ему говори, но чтобы у него никакого осадка от этой истории не осталось. Иначе я сам извинюсь, а перед этим пришлю ему твою голову». Князь посмотрел на Гессена тяжелым взглядом. «И ты знаешь, это не фигура речи. Княже, все сделаю. Все, пошел вон. Сделаешь, доложишь». Гессен вывалился из кабинета весь в холодном поту, с трясущимися руками. Но расслабляться было рано. Нужно было срочно отменять приказы, отданные подчиненным. Насчет того, что князь свою угрозу выполнит, у Гессена никаких сомнений не было. Следующий день был еще одной говорильней. Я по очереди беседовал со всеми сотрудниками, кто по должности мог принимать управленческие решения. Ситуация оказалась намного лучше, чем я опасался. Ренские ограничились тем, что поставили своего управляющего и не лезли в кадровые вопросы. Управляющий привлек к своим махинациям только счетоводшу, другие сотрудники ему были без надобности. Так что с лояльностью дело обстояло неплохо. Сотрудникам в целом было все равно, на кого работать, они просто выполняли свои обязанности и никаких интриг и саботажа не устраивали. Можно сказать, что кадровый кризис прошел стороной, хотя, конечно, подбор управляющего – задача всегда непростая. Сейчас я как раз и беседовал с кандидатом. «Здравствуйте, почтенный». Обращение «почтенный» авансом намекало кандидату, что его кандидатура рассматривается всерьез. «Вы Ян Штемель, помощник управляющего, правильно?» «Здравствуйте, господин», — поклонился Штемель. «Совершенно верно». Я не стал разговаривать с ним за рабочим столом, а вместо этого пригласил его за небольшой гостевой столик, где секретарша сервировала чай. Управляющий — это ключевая должность, так что продемонстрировать уважение будет не лишним. «Почтенная Ирина Стоцкая хорошо отозвалась о вашей работе и рекомендовала вас на должность управляющего. Как вы оцениваете свои возможности?» «Для меня это не будет чем-то новым, господин. Дело в том, что в последние несколько лет почтенный Радим в какой-то мере отошел от дел, так что все оперативное управление производством, по сути, лежало на мне. Почтенный ведал только финансами и договорами». «Ага, и достиг в этой деятельности немалых высот. Судя по реакции Стефы, Ренский его заслуги оценит. После знакомства с той папкой я и решил, что наказывать ее никак не буду. Награды и так найдет героя». «Вас познакомили с особенностями службы дворянской семьи?» «Да, почтенная Ирина рассказала об этом достаточно подробно. Меня это, разумеется, полностью устраивает». «Очень хорошо. Меня интересует ваше мнение по такому вопросу. Возможно ли как-то увеличить объем производства или расширить номенклатуру изделий?» «Увеличивать объем производства нет смысла. Дело в том, что основные потребители нашей продукции – дружины и военные ремесленники, поэтому княжество жестко контролирует все поставки. Для нашего княжества мы практически монополисты, а попытку поставить товар за границу князь не одобрит. Единственная возможность, которую я вижу, расширится за счет изготовления гражданских артефактов. Но для этого необходим принципиально новый товар. Ремесленный рынок очень стабилен, господин, перераспределить его в свою пользу практически невозможно. Во всяком случае, не прибегая к военным действиям». «Нет, в обозримом будущем воевать мы точно не планируем. Насчет новых артефактов надо подумать, хотя это дело тоже не ближайшего будущего. Как вы считаете, почтенный, какие изменения необходимы заводу?» «Если не открывать новых направлений деятельности, то лучше обойтись без изменений. Завод в этой форме существует 150 лет, и все процессы отработаны до мелочей». «Благодарю вас, почтенный Ян», — сказал я. «Я выяснил все, что хотел. Я сообщу вам о своем решении в ближайшее время». Разговоры тянулись и тянулись, перемежаясь просмотром бесконечных бумаг. Когда день подошел к концу, и я окончательно перестал соображать, секретарша объявила о приходе Гессена. «Трудному дню трудное завершение. Посмотрим, с чем он пришел на этот раз». «Здравствуйте, господин Кеннер». Гессен сегодня был странно приветлив. «Вижу, вы весь в делах». «Здравствуйте, господин Курт. Что поделать? Хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай сам». «Поистине так, господин Кеннер, очень верно подмечено. Надеюсь, вы помните, что на днях необходимо будет произвести отгрузку по княжеской квоте?» «Разумеется, помню. У артефакты, спасибо Ренским, безупречная репутация поставщика, и я сделаю все, чтобы она таковой и оставалась». «Да, вы правы, Ренские хорошо поработали. Похвально, что у вас с ними сохранились неплохие отношения». «Интересно, а с чего он взял, что они сохранились, да еще и неплохие? Ну ладно, сделаю ему приятное, не буду ничего отрицать». «А с чего им быть плохими?» – удивился я. «Немного повздорили, но все уже в прошлом. Мы же все-таки родственники, надо мириться и жить дальше». «Да, да, вы правы», – Гессен что-то задумался. «А, кстати, что вы думаете о Драгане Ивлич?» «Что за странный вопрос и к чему он вообще?» «Что может думать первоклассник о главе круга силы, высшей 11-го ранга, а главное, кого вообще может волновать, что он там про нее думает?» «Ну ладно, попробую выдать ему что-нибудь политически корректное». «Сиятельная Драгана – это пример для любого одаренного. И не побоюсь этого слова, эталон владения силой для владеющих княжества. Это большая удача для всех нас, что именно она руководит кругом и дает нам возможность перенимать свои знания и опыт». «Именно так, господин Кеннер, именно так. Очень верное суждение, которое я обязательно донесу до князя». «По-моему, кто-то из нас двоих сошел с ума. Какую глубокую мысль он сумел увидеть в этом пафосном бреде? И он просто издевается. Что-то сегодня я совсем не понимаю Гессена. Может, это какая-то изощренная ловушка? Когда он сыпал угрозами, было хотя бы понятно, что происходит». «Собственно, я к вам по делу», — Гессен посерьезнел. «Я должен принести вам свои извинения за этот печальный инцидент». «Вот как?» Я был окончательно сбит с толку. Разговор повернул в совершенно неожиданную сторону. «Князь был очень разгневан, узнав о дурной инициативе некоторых сотрудников, и поручил мне разобраться с этим ненужным конфликтом и завершить его ко взаимному удовлетворению». «Ну, конечно же, князь ничего не знал. Добрые цари, злые бояре. Знаем, знаем». «Могу это только приветствовать, господин Курт. Кстати, а каким вы видите это решение?» «Собственно, решение простое. Вы принимаете мои извинения и отдаете наших людей. На этом конфликт считается исчерпанным». «Я бы предпочел его немного дополнить, господин Курт. Давайте исключим из договора пункт о княжеском опционе. Как выяснилось, он провоцирует нездоровую инициативу, и мне не хотелось бы в дальнейшем иметь подобную мину в кармане». «Опцион необходим, чтобы гарантировать, что нужды дружины будут выполняться в первую очередь. Не забывайте, что он выгоден и для вас. Опцион гарантирует вам сбыт вашей продукции. Но в качестве жеста доброй воли князь готов смягчить санкции за невыполнение условий опциона при условии, что вы дадите слово чести прилагать все возможные усилия для его выполнения». «В таком случае мы пришли к согласию и можем считать инцидент полностью исчерпанным». Далее последовали улыбки и взаимные комплименты. Затем подписание дополнительного протокола об изменении санкций на простой, хотя и большой денежный штраф. Затем снова улыбки и еще более цветистые комплименты. Наконец, дорогой друг Курт нашел в себе силы покинуть меня вместе со всеми арестованными, которые за время сидения в заперти совсем уж было отчаялись. Судя по нашей с Куртом беседе, Ренские оказали какое-то влияние на решение князя отступить. Похоже, Стефа решила сразу расплатиться с долгом. Это радует, и помощь была очень к месту, и обмен услугами – это хорошее начало для восстановления отношений. С Ольгой, конечно, отношений никаких не будет, но мать рода – это еще не весь род, и ей в любом случае приходится учитывать мнение родовичей. Тем более, после такого фиаско власть Ольги наверняка немного пошатнулась. Разговора про Драгану я совершенно не понял. По всей видимости, она тоже сыграла здесь какую-то роль, но какую? Возможно, мама что-то сможет подсказать. Заступничество Ренских и Круга могло хватить на то, чтобы князь отказался от планов на артефакту, но его согласие на изменение договора объяснить сложно. Не думаю, что Ренские и Круг предъявляли князю ультиматумы, скорее всего, просто выразили заинтересованность, а этого недостаточно для настолько полного отступления. Здесь явно сыграл свою роль какой-то неизвестный мне фактор. Хомские? Очень сомнительно. Жаль, что у князя не спросить. Что же касается перехода артефакты, то его можно считать практически состоявшимся. Штемель выглядит вполне компетентным управляющим. Осталось подготовить свою охрану. Охрана Ренских завод покинула сразу же, а 6,5 сотен в месяц, которые стоит мне вольный отряд, сумма совершенно чрезмерная. Да и вообще, охрана должна быть своей. Надо только подобрать хорошего начальника и пару-тройку опытных хунтеров, а с рядовыми проблем не будет. Выбор большой. В целом, итог этой истории выходит для меня строго положительным. С одной стороны, у меня нет лишнего времени, которое я мог бы уделять производству. С другой стороны, это небольшое стабильное предприятие, которое уже 150 лет функционирует как часы. Достаточно небольшого пригляда, чтобы управляющий не чувствовал себя слишком самостоятельным. Учиться мне еще 8 лет, считая академиум, но завод будет работать, давая, по моим предварительным прикидкам, чистые прибыли в районе 15 тысяч гривен каждый месяц. Откладывая их на счет, получим 180 тысяч в год, почти 1,5 миллиона за 8 лет. Огромная сумма, с которой уже можно будет затевать серьезные дела. Огромная она, правда, для маленькой дворянской семьи, Для большой фамилии это не так уж и много, а для князя вообще мелочь. Ну так ведь я и не князь. Я постучал в кабинет матери. «Мама, к тебе можно?» «Заходи, Кень, я не занята. Что ты хотел?» «Хочу посоветоваться с тобой насчет нашего посыльного зайки». «Вот как?» Мама выглядела заинтересованной. «И чем она тебя заинтересовала?» 14-летняя девочка, читающая монографию по экономике, это для тебя не выглядит необычным?» «Это, конечно, необычно», — согласилась мама. «И как ты хочешь ее использовать?» «Пока еще не определился, но подумываю о том, чтобы взять ее в стольники». «Вот так вот сразу в стольники?» Мама выглядела шокированной. «Кень, это очень серьезное решение. Случайных людей не берут в стольники. Это нужно заслужить. Это же, по сути, член семьи». «Я это знаю, мама», — согласился я. «Но есть причина ее взять. Вот смотри. Если действительно окажется, что это финансовый гений, то она нам жизненно необходима. С приобретением артефакта наши финансы сильно усложнились. Но ни ты, ни я в финансах ничего не понимаем. Нам остро необходим хороший тиун, и как можно скорее. Ей нужно дать образование, но так просто мы в ее судьбе участвовать не можем. Она несовершеннолетняя и бездарная, и поэтому до 17 лет она будет недееспособной. Она полностью зависит от своего опекуна, кто бы он ни был. Мы можем забрать ее, только приняв в стольники». «Допустим», — кивнула мама. «Но это если она и в самом деле гений. А если ты ошибаешься?» «Если я ошибаюсь, мы теряем небольшую сумму, потраченную на ее образование, и приобретаем просто слугу. Мне кажется, мы даже так найдем, как ее использовать. Образованному и преданному человеку обязательно найдется какое-нибудь применение». «Все же это как-то неправильно», — мама колебалась. «Нам так или иначе нужны люди. Мы не старая фамилия, у которых хватает слух и которые могут себе позволить очень придирчиво отбирать новых. Нам придется снизить требования, даже с риском ошибиться. Но ты знаешь, у меня есть ясное предчувствие, что в данном случае ошибки не будет». «Наверное, ты прав», — вздохнула мама. «Делай, как знаешь, в конце концов ты глава семьи». «Я вообще-то еще несовершеннолетний, а ты мой опекун». «Я помню», — улыбнулась мама. «Но ты неплохо справляешься, я не стану вмешиваться в твои решения без крайней необходимости». «Спасибо, мама. Заодно небольшой вопрос. Если я правильно понял слова Гессена, в истории с артефактой нас как-то поддержала Драгана Ивлич, но я не понимаю, в чем может быть ее интерес». «Ах, это!» — неожиданно развеселилась мама. «Тут, возможно, я виновата. Любимая внучка Драгана — моя давняя пациентка, и я ей обмолвилась, что люди князя нам угрожают, и, возможно, нам придется уехать из княжества». «О, это те самые тайные веревочки, за которые дергают женщины, на которых пляшут мужчины?» «Все правильно понял», — рассмеялась мама. «Господин, вы меня вызывали?» «А, зайка!» — я поднял глаза от надоевших бумаг. «Скажи секретарше, чтобы подала нам чай, и заходи». Зайка зашла, держась робко и напряженно, явно не ожидая для себя ничего хорошего. «Садись в кресло, я не по работе тебя позвал. Печенье будешь?» Зайка застеснялась, но печенюшку взяла. «Тебе же сейчас 14, правильно? В этом году закончила младшую школу». «Да, господин». Зайка явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Кстати, а полное имя у тебя какое?» «Кира Заяц», — прошептала она. «А как тебя лучше звать, Кира или Зайкой?» «Лучше Зайкой, мне имя Кира не нравится». «Зайка так зайка, как скажешь. А почему в старшую школу не пошла?» «Нам деньги нужны. У меня еще младший брат есть, а деньги, что от мамы остались, скоро кончатся. Господин, вы меня не уволите?» «Даже мысли такой не было, не переживай. Мне просто вспомнилась книжка, которую ты читала, вот и стало интересно. Бери еще печенье». «Это мамин книжка, у нас их много, я по ним и читать училась». «Все равно это же не какие-нибудь дамские романы. Чтобы такие книги читать, нужно серьезно финансами интересоваться». «Мне интересно, я даже маме немного помогала с расчетами. У меня по арифметике всегда высший балл был». «Да, а мы сейчас по арифметике начали проходить инвертированные проекции. Как-то сложно идет». «Это же самое простое, там нужно всего лишь понять, как работает матрица проекции». Зайка немного расслабился и уже не выглядел такой зажатой. «Ну, это тебе просто, ты же, наверное, давно с этим разобралась». «Ага, давно, когда биржевые тренды считаешь, без этого никак». «А младший брат у тебя в каком классе? Он тоже умный. Да ты бери еще печенье, не стесняйся». «Третьим, господин. Он лучше меня учится. У него оценки все до одной десятки. У меня по физвоспитанию была всего пятерка, и с правописанием тоже не очень». «С правописанием это напрасно. Относиться к тебе будут не очень серьезно. Обязательно скажут что-нибудь вроде «умную себя изображает, а сама даже грамоту толком не освоила». Первое впечатление очень трудно изменить». «Ну да, но сейчас какая разница?» — с печалью в голосе ответила зайка. «От посыльного ума не ждут». «Тебе бы учиться надо. Старшую школу закончить, потом в университет. Я слышал, в нашем университете как раз очень сильный факультет финансов». «У меня денег нет на учебу, и Кирилл еще маленький». Ее глаза подозрительно заплестели. «Варианты есть. Например, наша семья могла бы помочь. Вот только есть сложность с опекой. Кто у тебя опекун?» «Никто», — помотала она головой. «Значит, как только власти про вас прознают, вам установят княжескую опеку и отправят вас с братом в разные приюты». Глаза у зайки сделались совершенно испуганными. Похоже, она даже не задумывалась над этим вопросом. «И что мне делать?» «Если говорить теоретически, мы могли бы взять тебя в семью стольником. Тогда все проблемы с опекой решились бы, и мы могли бы спокойно дать тебе образование. Но здесь многое зависит от тебя. Стольник — это слуга ближнего круга, доверенный человек, практически часть семьи. Кого попало, в стольники не берут». «Я все сделаю, господин. Все, что от меня понадобится». «Для этого ты должна принести клятву верности. Ну и смотри, наша семья берет на себя заботу о тебе, но и ты навсегда связываешь себя с нашей семьей. Это серьезное решение, я хочу, чтобы ты ясно понимала все последствия. Подумай над этим, если есть с кем посоветоваться, советуйся. Если будешь готова, то в этот выходной мы с тобой обменяемся клятвами в храме аспектов». Храм аспектов – высокое здание с устремленными к небу острыми шпилями и узкими стрельчатыми окнами, кажется тихим и мирным внутри, но не для тех, кто может видеть силу. От алтаря аспектов черного языка пламени, каким-то образом вырезанного из цельного куска обсидиана, причудливо переплетаясь, поднимаются вверх потоки сил, рассеиваясь вверху бурлящую мглу, похожую на грозовое небо. Люди в храме появляются редко, слишком давит на нервы равнодушно недоброжелательное внимание. Именно здесь становится предельно ясно, что сила действительно разумна, и этот разум совершенно чушь человеку. Зайка выглядела как человек на грани паники. Ха, это ей еще везет, что она бездарная и не видит эту жуткую тучу, что над нами висит. Я сам стараюсь глаз не поднимать. Один раз глянул, и мне хватило. Висит она высоко, но временами выбрасывает в нашу сторону протуберанцы, которые лишь чуть-чуть до нас не достают. Каждый раз у меня спина холодеет от страха. Неудивительно, что без крайней необходимости люди сюда не ходят. Мы тоже были только вдвоем. Сила зрителей не любит, и мама с Ленкой остались на улице. «Успокойся», — шепнул я тихонько. «Здесь просто концентрация силы большая, поэтому на нервы давит. Постарайся расслабиться, это быстро пройдет». Зайка нервно кивнула. Мы, наконец, подошли к алтарю, возле которого на специальной подставке лежал обсидиановый нож. Возле алтаря царил полумрак, и колебания силы ощущались буквально физически, как прикосновение чего-то шершавого. Я кивнул зайке, показав глазами на нож. Она вроде немного пришла в себя и вспомнила, зачем пришла. Взяв нож с подставки, резанула по руке, уронила капли крови на алтарь и сказала дрожащим голосом. «Я, Кира Заяц, отдаю семье Орди службу и верность, и в том клянусь перед силой своей кровью. Теперь моя очередь. Надо сосредоточиться, чтобы петуха не дать и чтобы голос не дрожал. Я, Кеннер Орди, от имени семьи Орди даю Кире Заяц кров и защиту, и в том клянусь перед силой своей кровью». «Уф, вроде нормально», — сказал. Мы соединяем окровавленные ладони, потоки силы у алтаря вскипают, и через соединенные руки проходит что-то вроде электрического импульса, на миг сводя наши мышцы в судороги и вдавливая наши порезы друг в друга. «Значит так, зайка», — сказал я, когда мы вернулись домой и немного отошли от посещения храма. «Во-первых, ты теперь всегда должна носить вот этот гербовый значок. Запомни, что теперь тебя не может арестовать стража и не может судить мещанский суд. Стольник считается равным ненаследному дворянину. Наш поверенный потом тебе объяснит все детали. Далее. Во флигеле наверху мансарда из трех комнат. Это теперь ваш дом. Мансарду уже привели в порядок и завезли туда мебель. Сейчас подъедет фургон с грузчиками, переезжайте с братом. Семья обеспечивает вам стол и кров, и дополнительно на время учебы в старшей школе тебе будет идти стипендия 2 дюжины гривен в месяц. На эти деньги вы должны прилично одеваться, чтобы не позорить семью, ну и на мелкие расходы вам с братом должно хватить. Это основное. Остальное спрашиваю по ходу дела». «Господин, а что я буду делать?» «Главное – учиться. Хорошо учиться. В старшую школу ты опоздал на 2 месяца, так что тебе надо будет догонять. Придется позаниматься с репетиторами. Я поручился за тебя перед госпожой Милославой, не подведи меня». «Я не подведу, господин». Зайка была смертельно серьезна. «Я в тебя верю», – улыбнулся я ей. «Все, иди смотри свой новый дом и переезжай». Через 3 дня к нам на утренней пробежке присоединились Зайка с братом в новеньких спортивных костюмах. Мама одобрительно им кивнула, а я окончательно уверился, что не ошибся с выбором.